это руки в ней. Я спою про то, как бурлила кровь. Образ жизни был ночной. Рекой алкоголь и рок, наша вечная любовь. Рок, наша вечная любовь. Рок, наша вечная любовь. Как бурлила кровь. Образ